Глава 32. 136 секунд. Каховское водохранилище стало своеобразной границей. На одном берегу, освобожденном русской коалицией, находилась Запорожская АЭС и город-спутник Энергодар. А на другом, в районе Никополя и Кривого Рога, украинские националисты. С их стороны и посыпались на атомную станцию и город ракеты. Нацисты с трезубцами на шевронах не останавливались ни перед чем, только бы устроить ад на земле. В самом широком месте Каховского водохранилища расстояние между левым и правым берегами достигало 25 километров, а в среднем редко где больше 10 километров. Но бандеровцы запускали ракеты практически с предельной дальности в 120 километров, опасаясь и вполне обоснованно русских штурмовиков и вертолетов. «Боевая тревога по батарее. Спутниковая разведка ВКС засекла старты точки У», – скомандовал капитан Полевой. «Машинам с 1 по 4 развернуть огневые модули на указанный азимут. Радиотехнической батареи подсветить цели. Вас понял. Выполняю». В кабинах управления чуткие пальцы операторов легли на клавиши пультов. На мониторах отражались тактическая ситуация от внешних источников радиолокации. В это же самое время на командном пункте батареи за тактическими компьютерами и широкоформатными интерактивными планшетами работали офицеры боевого управления. Они обрабатывали и передавали тактическую информацию в объединенную сеть из 6 боевых машин комплекса «Панцирь-СМ». Один из зенитных комплексов являлся ведущим, именно в нем и оставался Максим. Он понимал, что две сразу точки У никто в реальной боевой обстановке пока не перехватывал. На лбу выступила холодная испарина от запредельного нервного напряжения. Только огромным усилием воли капитан Полевой заставил себя сдерживаться. Внешне он оставался спокойным и сосредоточенным. А на другом берегу на огневую позицию выехали сразу две пусковые установки точки У. Они относились к единственному подразделению во всей украинской армии, 19-й ракетной бригаде ВСУ имени Святой Варвары. Название тем более циничное, что святая великомученица Варвара или Апольская, принявшая мученическую смерть за веру в 306 году, почитается христианами как защитница от внезапной и насильственной смерти. Как раз такой, какую несут украинские тактические ракеты. Две такие как раз подняли к небу острые конусы главных обтекателей. Из пусковых установок, словно из паровоза, повалил черный дым. А затем на столбе ревущего пламени ракета устремилась ввысь. Вслед за ней вторая. Украинские националисты прекрасно знали, что стреляют по городу по атомной электростанции, но продолжали исполнять преступные приказы кровавого клоуна Владимира Зеленского, который со сцены КВН уселся на шаткий трон в Киеве. «Шо ж ми робимо? В мене батько був ліквідатором аварії у Чорнобилі, а тепер ми баємо по Запорізькій АЕС», — сокрушенно константировал командир украинского боевого расчета. «А шо поробишь? Ця херня вже вісім років триває». «Гадаешь, ракетними обстрілами АЕС у центрі України ми здобуємо перемогу над Путінем у Москві. Іди на без тебя нудить. Трохи знімаємось з місця, доки він по нас не прилетіла. Може, це було б верніше». Вот такой диалог произошел между командиром и оператором боевого расчета. В ракетчике всегда набирали людей с инженерно-техническим образованием. Таким трудно забить мозги низкопробной националистической пропагандой, даже с учетом того, что она в агрессивной форме ведется вот уже более 8 лет, а до этого вообще, с 1991 года, националисты, что называется, промывали мозги украинским военным. Горечи от осознания того, что ты выступаешь, по сути, палачом собственного народа, добавляло и то, что сама точка У управляется на всей траектории полета. И просто по инерции после выключения двигателя, как большинство подобных ракет, она не летит. Так что нельзя сказать, да я случайно не туда попал. А уничтожает она все живое на площади, если фугасной боеголовкой до 3, а если кассетной боевой частью до 7 гектар. Что и говорить, плохо быть палачом собственного народа и обрекать прежде всего украинцев на радиоактивную атомную смерть. Особенно с таким страшным историческим бэкграундом, как авария на Чернобыльской АЭС в 1986 году. «Я магистр, прием. В разрешенном секторе 70 градусов работа разрешена с сопровождением РЛС. Пуск по 3 ракеты для увеличения вероятности перехвата. Как принял?» «Принял. Работаю». Пришли короткие сообщения от командиров всех 5 панцирей СМ. Максим Полевой знал, что на максимальную дальность 120 км точка У летит 136 секунд. Обычно украинские ракетчики запускали ее чуть с меньшего расстояния. Но все же националисты не рисковали подходить близко к линии фронта. Опасались ответного удара. Так что у командира батареи капитана Полевого оставалось меньше 136 секунд на принятие решения и управление всеми 6 панцирями СМ. Что поделать, такая она, сетецентрическая война будущего. «РЛС сопровождение, сигнал шума удовлетворительный», подтвердил его оператор. «Внимание, пуск по первому каналу, есть сход ракеты, внимание, встреча по первому. По первому каналу цель уничтожена». «Магистр, принял». «Цель уничтожена, расход 3». «Я магистр, работаю вторую». «Сопровождение устойчивое по первому каналу», доложил оператор командирского панциря СМ. Дима Игрок оставался спокоен и сосредоточен. Опыта ему хватало с лихвой. Старшему лейтенанту уже нужно было и самому расти, получать под командование зенитный комплекс. Но с Максом они сработались просто идеально. Кстати, капитан Полевой обещал своему наводчику-оператору после этой командировки сразу должность командира новейшего панциря СМ. А это была неслыханная роскошь. Наверху массивного боевого модуля с блоками ракеты, двумя подствольными пушками вращалась плоская антенна РЛС кругового обзора. Второй неподвижный локатор впереди модуля предназначался для прицеливания зенитных управляемых ракет. «Пуск по второй цели 3 ракетами». Макс решил и в этом случае увеличить вероятность поражения цели и запустил не 2, а сразу 3 ракеты. Важность объекта перехвата с лихвой компенсировала перерасход боекомплекта. Из транспортно-пусковых контейнеров по бокам боевого модуля панциря СМ с характерным ревом стартовали зенитные управляемые ракеты. Их дымные хвосты полностью скрыли боевую установку зенитного ракетного пушечного комплекса. «Есть сход ракет», – доложил оператор. «Сопровождение цели по РЛС устойчивое». Зенитная управляемая ракета для комплекса «Панцирь» создана двухступенчатой и бикалиберной. Твердотопливный пороховой двигатель размещен в стартовой, более толстой ступени. Он выгорает в считанные секунды и отстреливается. Дальше ракета летит по инерции, наводясь на цель по радиокомандам оператора или автоматически. За счет того, что ее диаметр меньше, ракета меньше теряет скорость от лобового сопротивления воздуха. И еще один важный нюанс. Практически вся вторая ступень – это 20-килограммовая боевая часть. Она несет 5,5 килограммов взрывчатки. Для сравнения, противотанковая мина содержит 8 килограммов тротила гексогена. А теперь сразу три такие смертоносные птички мчались на скорости 1300 метров в секунду навстречу украинской точке У. Сама точка У, созданная еще в СССР, неслась на скорости 1100 метров в секунду. Перехватить, поразить и уничтожить тактическую ракету весом более 2 тонн чрезвычайно сложно. Даже сбитая точка У представляла серьезную опасность для всех, кто мог находиться в месте ее падения. В кабине боевого управления командирского панциря СМ Максим Полевой внимательно следил за расчерченным концентрическими кругами экраном локатора. Вот метки зенитных ракет и обозначение точки У слились. «Внимание! Встреча по второму каналу наведения! Подрыв!» – наложил оператор. «Я магистр, прием! Цель поражена! Расход 3!» «Пули сбить летящую пулю!» Такое подвластно только русским зенитчикам. Сработал лазерный неконтактный датчик цели, и мощная боеголовка зенитной ракеты взорвалась высоко в бескрайнем синем небе, выбрасывая вперед расширяющееся кольцо из множества стальных стержней, которые еще и вращались, как лопасти пропеллера или зубья огромной фрезы. Они буквально вгрызлись в стальной корпус точки У, разрывая его на части, буквально выворачивая наизнанку всю ее высокотехнологическую начинку. Скоростной напор воздуха довершил начатое. Украинскую тактическую ракету буквально вывернуло наизнанку, а тут еще взорвались почти одновременно боеголовки еще 2 зенитных противоракет. Высоко в небе прозвучал громкий раскатистый гром. Вспухло совсем не страшное серовато-черное облако разрыва. Вниз посыпались бесформенные дымящиеся обломки. Весь перехват от момента захвата точки У локаторами панциря, пуска зенитных ракет и их взрыва в воздухе занял всего 6 секунд. Но на этом противовоздушный бой все еще не закончился. «Стрелявшим комплексом выключить высокое и сменить позицию», — приказал капитан Полевой. «Командирам расчетов вести наблюдение через ОЛС». «Вас понял. Высокое напряжение выключено. РЛС неактивно. Гидравлические домкраты убраны. Начал движение. Наблюдай за воздухом через оптико-локационную станцию». Командирский панцирь СМ тоже выехал из капонира на запасную позицию, в то время как оператор обесточил радиолокатор. Макс наблюдал по электронно-оптическому каналу за воздушной обстановкой. Ответного удара украинской армии следовало ждать в любое мгновение. И каким он будет, никто не знал. Тем не менее, батарея капитана Полевого боевую задачу выполнила.